«У МВД приму», — сказал я. «Раз уж они назначили вознаграждение, не вижу причин от него отказываться. Деньги мне нужны, а вы не знаете, какая там сумма. 1 000 000 рублей, если мне память не изменяет. Не так уж и много, но лишними точно не будут». Я не понял, пошутил ли так Зотов, или для него это действительно было немного, но у меня от озвученной суммы чуть не перехватило дыхание. Когда он ранее предлагал мне 5 000 000, я ни на секунду не подумал, что могу принять от него деньги, потому сумма меня и не впечатлила. Но теперь перспектива получить целый 1 000 000 не на шутку меня взбудоражила. Не то чтобы мне было нужно так много денег, но, как сказал князь, лишними бы они точно не стали. Как минимум я смог бы приглашать свою девушку в кафе, не переживая, что у меня не хватит денег рассчитаться по счету, или подарить ей хороший телефон, о котором она так мечтала, или снять квартиру. Да много чего можно было позволить себе на 1 000 000 рублей, даже подержанную машину приобрести, хотя, конечно, это было бы перебором. «Ладно, я пойду», — сказал Зотов. «Комната твоя не запирается, так как ты здесь гость, но прошу тебя никуда не выходить. Я обещал Ивану Ивановичу, что надежно спрячу вас с Ариной от лишних глаз. Если что-то понадобится, на столе лежит трубка связи с охраной. Говори, что нужно, все принесут, не стесняйся. Завтрак, обед, ужин будут доставлять сюда. А надолго это все, понятия не имею. После обеда приедет Иван Иванович, вот у него и спросишь». Федор Сергеевич ушел, а я включил телевизор и попытался смотреть выпуск новостей, но мысленно все время возвращался к главной новости дня, обещанному 1 000 000 от МВД. Олег Левашов сидел на стуле в комнате для допросов. Напротив него за большим столом расположились Милютин и Глебов. Допрашиваемый выглядел очень уставшим, но старался держаться бодро. Он с нескрываемой неприязнью смотрел на представителей власти и, казалось, совершенно их не боялся. «Еще раз заявляю», — вызывающе сказал молодой граф, — «я буду давать показания только в присутствии своего адвоката или деда. И вообще, я плохо себя чувствую». «Еще бы ты хорошо себя чувствовал», — совершенно спокойно ответил Милютин. «Тебе каждые 5 часов в организм серебро вводит. Почему вы это делаете? Есть же другие способы лишить меня возможности использовать магию, почему вы не используете их? А чтобы ты понимал, что здесь не санаторий, я буду жаловаться. Кому? Не знаю пока. Посоветуюсь с адвокатом». «С каким? С нашим семейным. Вы должны предоставить мне адвоката и дать позвонить деду». Уже почти криком выразил свои требования Левашов. «У меня для тебя плохая новость, парень», — подключился к разговору Глебов. «Ты арестован по обвинению в организации и проведении террористического акта в центре столицы, а по сравнению с этим даже захват заложников и убийство тобой нескольких человек и эльфов – мелочи. Террористы не попадают под защиту каких-либо конвенций. Единственное, что хоть как-то могло бы тебе помочь, это юный возраст, но тебе уже 18, поэтому будешь отвечать по полной программе. Вы не можете держать меня здесь вечно», — огрызнулся Левашов. «В любом случае состоится суд, и мои деды о нем узнают, и тогда он вас засудит». «И снова ты ошибаешься», — совершенно спокойно сказал Глебов. «Так как ты обвиняешься в терроризме и являешься задержанным с особым статусом, мы можем держать тебя здесь, сколько захотим. И еще в целях обеспечения секретности мы имеем право не сообщать твоим родным, что ты арестован. Более того, тебя будут судить закрытым судом, предоставив государственного адвоката, а отбывать срок ты будешь в секретной тюрьме, или, если тебя признают невменяемым, тебя будут лечить в закрытой психиатрической лечебнице». «Это вы меня так пугаете?» «Нет, это мы объясняем тебе, насколько сильно ты влип. Когда мы будем пугать, ты это ни с чем не перепутаешь. Я тебе больше скажу», — добавил Милютин. «Пугать – это ерунда. Мы тебя пытать можем». «Ну, пытки точно запрещены», — возмутился Левашов. «Не надо меня совсем за идиота принимать». «Запрещены, да», — согласился глава столичного КФБ. «Но что нам помешает это сделать? Ты ведь никому об этом не расскажешь. Понимаешь, единственное, что может тебе помочь хоть как-то выкарабкаться из той ямы, в которую ты попал, это раскаяние и сотрудничество со следствием. Я не буду с вами сотрудничать. Я требую адвоката и звонка деду». «Мда уж», — разочарованно протянул Глебов. «Меня предупреждали, что ты не очень умный, но я не думал, что до такой степени. Вы можете думать, что хотите, но чем сильнее вы нарушите мои права, тем больше вам придется отвечать, когда я отсюда выйду. А с чего ты решил, что ты отсюда выйдешь?» — спросил Милютин и нажал на кнопку вызова охраны, расположенную на торце стола. В комнату тут же вошли два конвоира. «Побудьте с ним», — приказал вошедшим глава столичного КФБ, кивнув на Левашова, после чего они с представителем Кесаря покинули помещение. «Что будем делать, Иван Иванович?» — спросил Глебов Милютина, когда они отошли подальше от комнаты для допросов. «Похоже, этот гаденыш ничего не боится. Интересно, это его кто-то так обработал или он настолько тупой?» «Думаю, все вместе», — ответил Милютин. «Но с другой стороны, а чего ему бояться? Его пока еще и не пугали по-настоящему. Он убил несколько человек, считает себя очень крутым, возможно, даже героем. Думает, что многое может. Дайте мне 2-3 дня, и этот дурачок заговорит по-другому». «Три дня?» – удивился Глебов. «Почему так много? Мне нужна информация раньше. Родион Степанович, вам нужна информация любой ценой или в приоритете все же вывести Левашова на полноценное сотрудничество? Сломать его и выбить информацию я могу лично всего за пару часов, но после этого его останется лишь утилизировать. Хорошо, я доложу Александру Петровичу, что информация будет через 3 дня. Держите меня в курсе. Непременно». Мужчины пожали друг другу руки, Глебов отправился на выход, а Милютин вернулся в комнату для допросов. «К 9 часам мне принесли каталог одежды и завтрак, обильный, сытный и очень вкусный. Так как времени было достаточно, завтракал я не торопясь и растянул этот процесс до 10 часов. Затем быстро выбрал одежду и обувь и вернул охране каталог с заполненным бланком заказа. Потом еще немного посмотрел телевизор и направился спать, чтобы полностью восстановить силы. Проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. Посмотрел на часы, было ровно 2 часа дня. Встал, накинул халат, открыл дверь. Оказалось, это принесли обед. Есть не хотелось, но не отказываться же было. Покончив с обедом, понял, что ни спать, ни смотреть телевизор не хочу. После невероятно активных и наполненных событиями последних дней, такое времяпрепровождение угнетало. Но деваться было некуда. Долго переключая каналы, наткнулся на незнакомый художественный фильм, не то чтобы сильно интересный, но хоть что-то. В 4 часа пришел Милютин, он сразу же предупредил, что у него мало времени, присел за стол и задал вопрос, который я ожидал меньше всего. «Скажи, Роман, ты уверен, что тот эльф, который с твоих слов руководил вашим похищением, был готов отдать тебя Левашову, так сказать, на растерзание?» Я ожидал вопросы про похищение и про то, как и откуда мы выбирались с Левашовым, поэтому немного растерялся. Заметив это, Милютин пояснил: «Это очень важно. Ты ведь, как никто другой, в курсе, что в последнее время кто-то похищает одаренных подростков?» «В курсе», — подтвердил я. «Мы хотим понять, связаны ли как-то ваши похитители с теми, кто охотится за подростками. Если тобой действительно были готовы пожертвовать, то, скорее всего, не связаны». «Мне показалось, что готовы. Эльф, вообще, на меня особо не обращал внимания. А вот то, что Левашов пытался угрожать Арине, его разозлило. Эльф так и сказал, что Арина им нужна, а я нет. При том, что ты явно более одаренный», — задумчиво произнес Милютин. «Впрочем, это было бы слишком просто. Раз вы так говорите, значит, тех, кто пытался нас с Милой убить в лесу, не нашли. Не нашли. И не просто не нашли, а даже не представляем, где искать. Ваш случай – единственный за все время похищений, когда они оставили свидетелей. Обычно никаких следов. А ребята, которые с нами были и в лес убежали, они спаслись. Да, их всех нашли. А они описали похитителей. Я боюсь, что мы с Милой могли ошибиться на эмоциях. Все же у нас стресс был больше. Все описали. На основании этих описаний сделали фотографии. Но проблема в том, что никого с этих фотографий нет в наших базах. Вообще никого. А эти похищения одаренных подростков – одна из наших главных проблем сейчас. Любая информация о них – на вес золота. Некоторые надежды были, что эти преступники как-то связаны с вашим похищением, но ты утверждаешь обратное. «Я не могу утверждать, что они не связаны», – сказал я. «Но я уверен, мной собирались пожертвовать, чтобы успокоить Левашова. Он и Арина были нужны нашим похитителям больше, чем я. Поверьте, Иван Иванович, мне очень хотелось бы вам помочь. Я представляю, сколько проблем создают те, кто на нас тогда напал в лесу, но с Левашовым были явно не они. Очень много проблем они создают, Роман, очень. Ладно, времени у меня сейчас мало, Главный интересующий меня момент я прояснил, а официальные показания непосредственно по похищению ты потом в управлении следователю дашь. Милютин встал из-за стола, достал из кармана визитную карточку, протянул мне и сказал: «На всякий случай, это номер моего личного телефона, он всегда на связи, если вдруг ты что-нибудь вспомнишь, любую деталь, пусть на первый взгляд, даже незначительную, звони. Это касается и происшествия в лесу, и позавчерашнего похищения». «Хорошо», — сказал я, взяв карточку. «Если хоть что-то вспомню еще, сразу же позвоню. Номер запомни, а карточку сожги. И по телефону никаких имен. Вы меня можете не узнать, у меня по телефону голос совсем другой», — предупредил я. «Представишься». Милютин замолчал, призадумался, затем оглядел меня, улыбнулся и добавил: «Человеком в банном халате». Меня это рассмешило, и я тоже улыбнулся. Иван Иванович подмигнул мне и быстро покинул комнату, а я принялся рассматривать визитную карточку. Она была из плотной бумаги ослепительно белого цвета и не содержала никаких надписей, кроме одного номера телефона. Я выучил номер Милютина довольно быстро, но сразу сжигать визитку не стал. Около часа посмотрел телевизор, после проверил, помню ли номер, и лишь убедившись, что он осел у меня в памяти надежно, положил визитку на ладони, вызвав небольшое пламя, сжег карточку, после чего вновь принялся щелкать пультом по телевизионным каналам. Так я просидел до ужина, который принесли в 7 вечера. Он тоже оказался очень вкусным и настолько сытным, что я понял, если так усиленно питаться и сидеть перед телевизором, то даже за несколько дней это отразится на моей форме. В имении явно был спортивный зал, если не для хозяев, то как минимум для сотрудников службы безопасности. Стоило попросить князя, чтобы мне предоставили к нему доступ. После ужина я решил немного попрактиковаться в магии. Когда я вызывал на ладони пламя, чтобы сжечь визитку, у меня не сразу получилось это сделать, будто контакт с силой был не стопроцентным. Возможно, это было связано с недавними инъекциями серебра, и ничего страшного в это не было, но все же я насторожился и решил немного позаниматься, отработать хотя бы простейшие заклятия до восстановления полного контакта с силой. Занимался я до 10 часов вечера, а в начале 11-го отправился спать, твердо намереваясь утром поднять вопрос, чтобы меня пускали в спортивный или тренажерный зал хотя бы на час в день. Но перед тем, как залезть под одеяло, я услышал негромкий стук, доносящийся из гостиной. Отправился в эту комнату и увидел на балконе Арину, постукивающую ногтем по стеклянной двери. Я подошел к балкону и открыл дверь. «Ты как сюда проникла?» — шепотом спросил я княжну. «А что сложного в том, чтобы залезть на балкон первого этажа?» — удивилась Арина. «А охрана? Какая охрана? Тебя никто не сторожит. У нас усадьба так охраняется по периметру, мышь не проскочит. А внутри какой смысл?» «Ну, мне казалось, начал я и понял, что сказать-то особо и нечего. Пойдем прогуляемся», — предложила Арина и, заметив мою настороженность, пояснила: «По территории, разумеется. Тут у нас небольшой внутренний садик есть, а то я весь день просидела перед телевизором, скука несусветная, а позвонить никому нельзя. Хоть с тобой поболтать о какой-нибудь ерунде перед сном». «Ну, пойдем», — сказал я. «Надеюсь, этот садик недалеко, и нас не заметит, пока мы туда-обратно ходить будем». «Ты у Левашова в подвале смелее был», — сказала Арина и громко рассмеялась. «Тише ты, Левашову я не обещал сидеть и не выходить, а твоему отцу дал слово. Ему важно, чтобы мы никому не попались на глаза. Если не попадемся, значит, не подвели. Пойдем уже». Не сказать, что мне очень хотелось болтать о какой-нибудь ерунде, как выразилась княжна, но прогулка перед сном однозначно лишней не была. Я быстро переоделся в любезно предоставленную мне утром униформу охранника, мы через балкон выбрались на улицу, и Арина повела меня показывать тот самый садик. Он оказался совсем рядом, мы дошли до него за полминуты. Садик был небольшим, ухоженным, с беседкой и фонтаном. Арина отправилась прямиком в беседку, присела на лавочку и махнула мне рукой, призывая сесть рядом. Я подошел к княжне и, чтобы завязать хоть какой-то разговор, спросил: «К тебе Иван Иванович приходил?» «Нет», — ответила девушка. «С утра папа заходил, потом два раза мама в течение дня, а все остальное время я тупила перед телевизором да поглощала углеводы». Арина рассмеялась, да так громко, что я невольно огляделся по сторонам. Меня не отпускало ощущение, что нас в любой момент могут обнаружить, и тогда придется объясняться, почему я нарушил данное князю слово. А пока я об этом думал, княжна встала, подошла ко мне, крепко обняла меня и поцеловала. Это было неожиданно, не то чтобы совсем непредвиденно, все же я допускал, что Арина может начать флиртовать со мной, но что она сделает это именно так, я не ожидал. Поцелуй был горячим и страстным, как тогда в подвале у Левашова. Впрочем, Арина в принципе была девушка горячая, поэтому сильно меня такой напор не удивил, возможно, она по-другому и не умела целоваться. А еще меня накрыли ее эмоции. Я почувствовал исходящее от девушки волнение и страсть. И надо признать, эти эмоции накрыли меня с головой. Все же гормоны штука непростая, противостоять им сложно, особенно в 16 лет. И особенно когда тебя целует красивая сексуальная девушка, одновременно транслируя тебе на ментальном уровне свои чувства. Противостоять этому было сложно, практически невозможно. Но нужно было брать себя в руки любой ценой и все же как-то выходить из этой ситуации. Причем просто взять и резко отстранить от себя Арину я не мог, не хотел, чтобы ей показалось, будто она мне неприятна. Стараясь контролировать свои эмоции, я осторожно приобнял Арину и позволил ей целовать себя, все силы сконцентрировав на том, чтобы удержаться и не броситься в эту пучину и не наделать вещей, о которых потом пришлось бы сильно жалеть. Я понимал, что Арина мне не пара, я помнил, что меня ждет в общежитии Мила, и представлял, как на такое отреагирует Зотов. Все это требовало незамедлительно прервать поцелуй, но он затягивался, как тогда в подвале перед Левашовым. Только теперь зрителей не было, теперь никто не играл, и все было по-настоящему. И я чувствовал, как пальцы княжны все сильнее впиваются в мои волосы, а ее губы становятся все горячее, как она прижимается ко мне всем телом, и я ощущаю биение ее сердца. Мои руки невольно заскользили по ее спине к талии, и я отчетливо понял, у меня есть буквально пара секунд, чтобы все это остановить, потом будет поздно. И тут мне на помощь пришел кто-то неизвестный. Впрочем, если бы от меня что-то зависело, я бы предпочел от такой помощи отказаться. Меня чуть ли не пронзило насквозь невероятно сильной эмоцией, настолько мощной, что я невольно вздрогнул, когда ее ощутил. И вздрогнуть было от чего, я еще никогда не ощущал такой сильной, концентрированной, направленной прямо на меня ярости. Я прямо чувствовал, как меня хотят растереть в порошок, и желание это было настолько сильным, что оно вытеснило даже бурные эмоции Арины. Неприятный холодок пробежался по моей спине, и сердце бешено застучало. А самым ужасным было то, что это, казалось бы, и без того запредельная ярость стремительно усиливалась. Глава 9. Мне стало настолько неприятно от обрушившихся на меня чужих эмоций, что я невольно вздрогнул и поежился. Казалось, сейчас мне в спину прилетит какой-нибудь ледяной кол или молния, или просто пуля. Все это не осталось незамеченным Ариной, и она немного снизила напор, чем я не преминул воспользоваться. Я прекратил целоваться, немного отстранился от княжны и сказал: «Мы не должны этого делать». Прозвучало ужасно банально, но что я мог еще сказать? Не дав девушке опомниться, я продолжил: «Арина, ты красивая, умная, ты просто невероятная, но мы поступаем неправильно. Есть вещи, которые нельзя игнорировать. Ты княжна, наследница великого рода, а я простолюдин. Чего бы я в этой жизни не добился, я останусь простолюдином. Мы не пара, у нас нет будущего». «Я не верю, что ты простолюдин», — возразила Арина. «Ты многое не договариваешь о себе. К сожалению, я простолюдин, и я безумно рад, что жизнь свела меня с тобой и твоей семьей. Я благодарен твоему отцу за все, что он для меня делает. Один лишь факт его поддержки не дает мне упасть духом в сложных ситуациях. Ты и твоя семья значите для меня очень много. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, но между нами не может быть ничего, кроме дружбы. Но я не хочу с тобой дружить. Я хочу тебя любить. Разве я тебе не нравлюсь? Это исключено», — сказал я и ощутил себя каким-то черствым подонком, что отвергает влюбившуюся в него девушку. Но ощущения могли быть какими угодно, полагаться в сложившейся ситуации стоило не на них, а на разум. А он советовал не совершать ошибок и не бросаться в омут, из которого я мог и не выплыть. «Ты не ответил на мой вопрос», — произнесла княжна с плохо скрываемой обидой в голосе. «Я тебе не нравлюсь, а я не могу на него ответить, потому что не могу смотреть на тебя как на обычную девчонку. Ты княжна Зотова, я не могу позволить себе испытывать какие-либо чувства к аристократке столь высокого положения, а ты попробуй». «Нельзя, Арина, есть правила, и мы должны их соблюдать, и я, и ты. Даже если это тяжело или больно, твое аристократическое происхождение накладывает на тебя ряд обязательств. Ты не просто красивая девчонка, ты наследница. Это многое значит. Возможно, сейчас, когда ты находишься под властью эмоций, ты об этом забыла, но на тебе лежит большая ответственность. Ты точно не простолюдин, сказала Арина, покачав головой. Скажи, кто ты? Я Роман Андреев, студент подготовительного курса Кутузовской академии, и я не пара наследница рода Зотовых. Больше мне сказать нечего, но ты нужен мне, понимаешь? Ты очень мне нужен. С тобой мне хорошо и спокойно. Мне ни с кем не было так хорошо. Я хочу, чтобы ты был всегда рядом. Это невозможно, ответил я, вздохнув. Это нелегко принять, Арина, но это твой путь, каким бы он ни был, но он твой. Я уверен, Федор Сергеевич после истории с Левашовым не заставит тебя выходить за неприятного тебе человека. Я вижу, как он тебя любит. Он хочет, чтобы ты была счастлива, и ты будешь счастлива, обязательно. Арина, не мигая, смотрела мне в глаза, словно пыталась прочитать мои мысли и найти в них опровержение тому, что я сказал. Но это было бесполезно. Во-первых, она не могла пробить мою стандартную ментальную блокировку и залезть в мое сознание, а во-вторых, даже если бы и смогла, я говорил то, что думал. Было видно, внутри девушки происходит борьба. Она понимала, что я прав, но то ли гордыня, то ли действительно возникшие ко мне чувства не давали ей принять ситуацию. «Это из-за нее?» – спросила княжна, продолжая заглядывать мне в глаза. «И из-за нее тоже», – ответил я. «Ты ее любишь? У меня, кроме нее, никого нет, а у нее, кроме меня. Я не знаю, любовь ли это, но мы с Милой очень хотим быть счастливыми, и нам кажется, что вместе мы сможем этого добиться. Мы нужны друг другу. Тебе не понять этого. У тебя есть семья. Моя семья может стать твоей. Нет, не может. И ты это знаешь не хуже меня. Я очень надеюсь, что после этого разговора ты не затаишь на меня обиду, и мы останемся друзьями. Но главное, я хочу, чтобы ты понимала, я не отказал тебе во взаимности. Потому что я не могу тебе отказать или не отказать. Я просто не могу выбирать там, где мне не предоставлено право выбора. Пойми это, пожалуйста, и прости, что сделал тебе больно, но простолюдин Андреев не пара княжне Зотовой, мы оба это знаем. Арина задумалась, было видно, что ее обуревают сильнейшие эмоции, и не просто видно, я ощущал исходящие от нее обиду, злость, разочарование и еще целую кучу эмоций, смешавшихся в один клубок. Мы простояли так примерно минуту, молча, глядя друг на друга. Затем княжна через силу улыбнулась, нежно провела ладонью по моей щеке и сказала: «Ты прав, простолюдин Андреев не пара княжне Зотовой, но ты не простолюдин Андреев, и ты мне нужен». Сказав это, Арина резко развернулась и покинула беседку. Я остался один со своими мыслями и нехорошими предчувствиями. Во время нашего эмоционального разговора с княжной, я совершенно забыл, что где-то совсем рядом находится неизвестный, который хочет меня чуть ли не убить. Впрочем, стоило признать, пока мы с Ариной разговаривали, чувства незнакомца ослабли, и довольно сильно, а еще исходящие от него эмоции изменились. Теперь я ощущал не столько ярость по отношению непосредственно ко мне, сколько сильное недовольство вперемешку с разочарованием. И еще я ощущал, что незнакомец был совсем рядом. Это было крайне неприятно. Я почувствовал себя в беседке очень неуютно и поспешил домой. Но не успел я сделать и двух шагов, как резко все исчезло, пропали все доходившие до меня эмоции, будто незнакомец или внезапно перестал их испытывать, или быстро переместился настолько далеко, что они до меня просто не доходили. И то, и другое было невозможно, но я ничего не чувствовал. Вывод из этого можно было сделать лишь один: незнакомец закрылся. И тут передо мной возник другой вопрос: почему он не поступил так раньше? Настолько разозлился, что забыл это сделать или специально транслировал эмоции мне, зная, что я смогу их прочитать? Но больше всего мне хотелось знать, кто это был. Судя по силе негативной эмоции, вариантов было два: князь или княгиня. Посторонние люди вряд ли бы так бурно отреагировали на наш поцелуй. Хотя не стоило исключать возможного тайного поклонника Арины из прислуги или охраны. Я вернулся в апартаменты, принял ледяной душ, который окончательно привел меня в чувство, и лег спать. Только вот сон не шел. Теперь в моей голове появился новый вопрос, который тоже довольно сильно меня озадачил. Мне стало интересно, как бы все сложилось, если бы таинственный незнакомец не спроецировал на меня свои эмоции, которые, чего греха таить, напугали меня и заставили разумно посмотреть на ситуацию. Смог бы я удержаться от соблазна и не ответить Арине взаимностью или поддался бы вспыхнувшему желанию и сделал то, о чем потом наверняка жалел, как бы я поступил. Княжна Зотова была невероятно хороша, а ее горячий страстный поцелуй мог свести с ума кого угодно. Смог бы я устоять? Ответа на этот вопрос у меня не было, а еще не выходили из головы слова Арины, что я ей нужен. Неужели это было не временное увлечение на фоне пережитых вместе опасных приключений, и она действительно в меня влюбилась? Только этого мне еще не хватало. Проснулся я в отличном настроении, так как впервые за последние дни хорошо выспался, но сразу же вспомнил вечерние приключения, и настроение мое заметно испортилось. Часы показывали 7:30, до завтрака было еще 30 минут, значит, можно было не спеша принять душ и даже сделать перед этим небольшую зарядку. После завтрака я оккупировал диван с телевизионным пультом в руках, правда, смотреть ничего не хотелось, из головы не выходил состоявшийся накануне разговор с Ариной. Так я просидел 2 часа, пялись в экран и не замечая, что там идет. Просить доступ к спортивному залу я передумал. Я вообще лишний раз не хотел теперь напоминать о своем существовании, но обо мне не забыли. В начале 11-го охранник принес заказанные накануне по каталогу вещи и сообщил, что в 2 часа дня у меня состоится встреча с князем и княгиней. О причинах предстоящей встречи можно было лишь догадываться, но я полагал, что она связана с моим вчерашним разговором с княжной в беседке. И хоть я не ощущал никакой вины перед родителями Арины, встречаться с ними мне не хотелось. Я вообще не представлял, о чем мне с ними разговаривать. Но вариантов избежать встречи не было, поэтому я просто принял этот факт. В 2:30 мне позвонил охранник и сказал, что через 15 минут придет за мной, чтобы проводить меня на обед с князем и княгиней. Попросил быть готовым к этому времени. То, что мне предстоит не просто разговор, а совместная трапеза, меняло ситуацию. Для совсем уж плохого разговора на обед обычно не приглашают. Я даже немного приободрился. Охранник пришел ровно без 15:02. Я был готов, и мы немедля отправились к Зотовым. Здание с гостевыми апартаментами стояло в глубине усадьбы, довольно далеко от княжеского особняка, поэтому пришлось ускориться, чтобы не опоздать. Охранник довел меня до входа, где передал дворецкому, который, в свою очередь, повел меня уже непосредственно в обеденный зал. Князь и княгиня Зотова уже сидели за столом, и к моему немалому удивлению на обеде присутствовала Арина. Разумеется, если бы не случившееся накануне, меня бы это нисколько не удивило, обычный семейный обед, не более того. Но после вчерашнего я ожидал серьезного разговора и никак не предполагал, что он может состояться в присутствии княжны. «Здравствуй, Роман», — поприветствовал меня хозяин дома. «Проходи, присаживайся за стол». «Раздели с нами обед. Благодарю за приглашение, Федор Сергеевич», — ответил я. «С удовольствием отобедаю с вами». Неожиданно князь встал из-за стола и направился ко мне, а затем как-то совсем уж по-свойски взял меня под локоть и сказал: «Разреши представить тебя моей любимой супруге, Софье Александровне». После этого Зотов обратился к жене: «Сонечка, это и есть наш герой, тот самый Роман, что дважды спас нашу Ариночку и один раз не дал взорвать наш дом». Тон князя меня насторожил. Как-то это все было неестественно, слишком уж любезно. Будь я не студентом Андреевым, а полноценным наследником рода Седовых-Белозерских, я мог бы подумать, что у Зотовых на меня есть какие-то планы. Но я был всего лишь простым студентом Кутузовской академии, хоть и с загадочным прошлым. Зотов явно уже давно понял, что я так называемая жертва выбраковки, и даже если в моих венах и течет дворянская кровь, то поддержки рода у меня нет. А это значило, что в качестве вероятного жениха столь влиятельным аристократам я никак не подхожу. Но при этом я понимал, звать меня на семейный обед ради того, чтобы просто познакомить с супругой, князь бы не стал. Значит, была какая-то причина, о которой, скорее всего, мне предстояло узнать совсем скоро. Княгиня Зотова оказалась очень красивой женщиной. Не симпатичной, а именно красивой. В прошлый раз на приеме я видел ее лишь издалека, но теперь смог хорошо разглядеть. Рядом с Ариной она смотрелась скорее, как старшая сестра, и лишь глаза, а точнее, взгляд выдавал в ней взрослую, умудренную немалым жизненным опытом женщину, судя по всему, волевую и строгую. Ну, наконец-то я могу лицезреть этого удивительного молодого человека, о котором мне так много рассказывали. С наигранным восхищением произнесла княгиня: «Приятно познакомиться, Роман, и мне очень приятно, ваше сиятельство», — ответил я. «Позвольте и вам выразить благодарность за приглашение, Софья Александровна», — поправила меня княгиня. «Я все еще не привык к тому, что в столице обращения по чинам не были так распространены, как в Петербурге. В моем родном городе просто невозможно было представить, чтобы княгиня разрешила безродному студенту обращаться к ней по имени-отчеству. Но у людей многое было иначе. «Благодарю вас, Софья Александровна», — сказал я и немного преклонил голову перед княгиней. «Присаживайся, Роман», — предложил мне Зотов. «Сейчас уже подадут горячее». Я посмотрел на стол, за которым расположилось княжеское семейство, и обнаружил, что он сервирован на 5 персон. На торцах сидели князь и княгиня, с одной стороны стола между ними, Арина, а с другой, стояли 2 стула. Я немного растерялся, не зная, на какой из них сесть. Федор Сергеевич заметил мою заминку и сказал: «Садись где пожелаешь, мы ждем еще одного гостя, но он задерживается по уважительной причине, поэтому начнем обед без него». Загадок становилось все больше и больше. Я выбрал стул, что стоял ближе к княгине. Присаживаясь, встретился взглядом с Ариной. Княжна смотрела на меня как ни в чем не бывало и даже слегка, одними лишь глазами, улыбнулась. «В такой роскошной обстановке я не обедал с самого отъезда из нашего родового поместья. Приступив к трапезе, я заметил, что Софья Александровна не сводит с меня глаз. Самое время было взять не те приборы или допустить еще какой-нибудь непозволительный для аристократа промах, чтобы лишний раз подтвердить свою легенду о простолюдине Андрееве. Но я понимал, что меня давно раскусили, и решил не устраивать клоунаду, а просто получить удовольствие от еды, учитывая, что на горячее подали стерлижью уху с растягаями, которую я очень люблю. Так как острые и неприятные темы за трапезой обычно не затрагивают, мы беседовали об учебе, о прошедшем турнире и о перспективах, что открывались перед выпускниками лучшей в стране магической академии. Меня спросили, как мне нравится Кутузовка, я ответил, что в восторге от учебного заведения, от преподавателей и особенно от ректора. Так мы и проболтали ни о чем до десерта. Но когда прислуга начала разливать по чашкам чай, у князя зазвонил телефон. Федор Сергеевич принял звонок, выслушал от кого-то информацию, после чего сказал в трубку: «Хорошо, проводите в обеденный зал». После этого Зотов убрал телефон и обратился ко мне: «Роман, у меня есть для тебя сюрприз. Во время нашего вчерашнего разговора мне показалось, что ты себя чувствуешь, будто не в своей тарелке. И это неудивительно, после такого опасного приключения нужно время, чтобы полностью прийти в себя. А тут еще это вынужденное заточение. К тому же ты говорил, что очень переживаешь за свою девушку, и что она волнуется и не находит себе места. Я решил, что это неправильно». Я не успел переварить слова Зотова, как прислуга открыла дверь, и на пороге обеденного зала появилась Мила. Увидев меня, она помчалась ко мне со всех ног. Я едва успел встать из-за стола, как моя девушка бросилась мне на шею. Признаться, я был удивлен, если не сказать больше, и совершенно не представлял, как вести себя в этой ситуации. Конечно, я обрадовался, но при этом представил, каково сейчас Арине, которая накануне фактически призналась мне в любви. Хоть я и не был инициатором приезда Милы, но некоторую неловкость почувствовал. Моя девушка тем временем принялась меня расцеловывать и рассказывать, как она рада, что я цел и невредим. «Все хорошо», — сказал я, обняв Милу. «Не стоит так бурно реагировать, а то мы сейчас стол перевернем». Успокаивая свою подругу, я мельком взглянул на каждого из Зотовых. Князь выглядел очень довольным, княгиня не выражала вообще никаких эмоций, а княжна побледнела и сжала губы. Мне казалось, она сейчас вскочит и швырнет в нас с Милой фаербол или что похлеще. Глаза Арины горели такой неприкрытой ненавистью, что и без склонности к эмпатии можно было понять ее эмоции. «Благодарю вас, Федор Сергеевич», — сказал я. «Это действительно сюрприз. Я и мечтать о таком не мог. Вы ведь говорили, что никому нельзя рассказывать о том, что мы спаслись. Мы с Иваном Ивановичем сегодня утром обсудили этот вопрос еще раз, и он дал добро на то, чтобы все рассказать твоей девушке. Мила пообещала держать все в секрете, и у нас нет причин ей не доверять. Разумеется, я не поверил, что Зотову захотелось скрасить мою тоску и уж, тем более что они с Милютиным доверяют Миле. Скорее всего, время нашего с Ариной заточения подошло к концу, и хитрый князь решил воспользоваться удобным моментом, чтобы преподать наследнице урок. С его стороны это было жестко, я бы даже сказал, жестоко, но в эффективности такого урока можно было не сомневаться. Арина, девушка не глупая и явно поняла, для чего ее отец велел привести мою подругу. Арина сдерживалась изо всех сил и даже сделала попытку улыбнуться, чтобы поприветствовать Милу, но вышло это у нее не очень. Невооруженным глазом было видно, как сильно внутри княжны бурлят эмоции, и я даже поставил ментальную блокировку, чтобы не переживать их вместе с ней. На княжну было больно смотреть, но чем я мог ей помочь? В конце концов, это было семейное дело Зотовых. Князь воспитывал свою дочь, и мне лишь оставалось быть невольным участником этого процесса. Мне еще, можно сказать, повезло, Федор Сергеевич понял, что я со своей стороны не проявлял инициативы и не пытался закрутить роман с княжной, иначе разговор мог состояться совсем другой и явно не за обедом. А так, мне хоть и показали лишний раз, где мое место и с кем мне нужно крутить роман, но меня это вполне устраивало. Чего уж говорить про Милу, она в этой ситуации была самой довольной. Пока наследница рода Зотовых усваивала отеческий урок, Мила вовсю играла на публику, показывая присутствующим, как она счастлива и как много я для нее значу. Она вцепилась в меня и ни на секунду не отпускала, хотя раньше я за ней подобного не замечал. Но Милу можно было понять, вряд ли еще когда-нибудь у нее появилась бы такая возможность поиздеваться над соперницей. А Арину она воспринимала исключительно в этом статусе. Обедать Мила не захотела, согласившись лишь на десерт, который почти сразу же и подали. Великолепный пражский торт ели молча, Мила и Федор Сергеевич с явным удовольствием, мы с Ариной через силу, а Софья Александровна от десерта отказалась и просто пила чай. Сразу же после обеда Милу увезли, но Зотов пообещал, что совсем скоро все неудобства закончатся, и я смогу вернуться в академию. Еще раз поблагодарив его за приятный сюрприз, я отправился в апартаменты, где и провел остаток дня в размышлениях о необычном поступке князя и о своем будущем. Глава 10. Утром я проснулся от трели телефонного звонка. Быстро вскочив с кровати, побежал в гостиную, схватил со стола трубку связи с охраной и принял звонок. «Доброе утро!» – послышался из динамика голос охранника. «Сегодня завтрак подадут в 7 часов. В 7:45 вы должны быть готовы выехать в академию. За вами зайдут». «Спасибо, буду готов», – ответил я. Положил трубку и посмотрел на часы. Было ровно 6:30. Я отправился в ванную, отметив по пути, что оказался прав, когда накануне решил, что часы нашего заточения сочтены. Не исключено, что я мог быть свободен уже накануне, просто Зотов решил продержать меня здесь до утра, чтобы его легенда о доверии Миле выглядела более правдоподобно. Но гадать смысла не было. Главное, я покидал апартаменты и ехал в академию. Так как расследование нашего похищения еще не завершилось, и его организаторы и исполнители были на свободе, князь выделил дочери для поездки в школу свой личный бронированный автомобиль и два огромных внедорожника сопровождения. Федор Сергеевич лишний раз напомнил нам легенду, которую мы должны были рассказывать абсолютно всем, кто нас похитил, мы не знаем, сбежать удалось позавчера, двое суток ушло на реабилитацию и дачу показаний, и теперь мы вернулись на занятия. Левашова не видели, не слышали, и где он, не знаем. Впрочем, вернулись на занятия было сильно сказано. Занятия уже закончились, как и весенний турнир, осталось лишь общее ежегодное собрание всех студентов и преподавательского состава, на котором подводились итоги учебного года, и он объявлялся официально завершенным. На это собрание по большому счету мы и ехали, ну и заодно показать, что с нами все в порядке. Отдельно мне Зотов сказал, что так как Левашов арестован, а похитителям Марины я был не нужен, то необходимости в усиленной защите для меня больше нет, и я могу спокойно жить прежней жизнью. Правда, в город без особой надобности выходить не рекомендовал и выдал новый телефон, в который заранее вбил номер своего нового начальника службы безопасности. Всю дорогу до академии мы с Ариной ехали молча. Я попробовал просканировать эмоции княжны, полагая, что она на меня обижается или злится, но, кроме чувства подавленности, ничего не распознал. Видимо, урок отца не прошел для нее даром. И хоть мне было жаль, что этот урок князь преподал столь жестко, но результатом его я был доволен, меньше всего мне сейчас был нужен роман с княжной. Причем самого романа и быть-то не могло. В отличие от влюбленной девушки я понимал, что у таких отношений нет будущего. Вместо романа, были бы постоянные знаки внимания от Арины и, как следствие этого, ненужная ревность Милы. А учитывая, что я отношусь к княжне очень хорошо, мне постоянно пришлось бы все это сглаживать, чтобы ее не обидеть, и при этом не расстроить Милу. В общем, перспектива была еще та. А так хитрый князь одним махом расставил все по местам, и теперь мы с княжной молча ехали и смотрели через окна автомобиля в разные стороны. К академии мы прибыли без четверти 9. Водитель уже подъезжал к месту высадки пассажиров возле главного корпуса, и я приготовился покинуть салон. И тут неожиданно Арина взяла меня за руку, точнее, накрыла ладонью мою ладонь. При этом она продолжала смотреть в окно. Княжна нежно провела пальцами по тыльной стороне моей ладони, будто погладила ее. В этот момент машина остановилась, Арина все так же, не поворачиваясь ко мне, немного сжала мою руку, но тут же ее отпустила и выпорхнула из салона. Я поблагодарил водителя и тоже вышел из машины, озадаченный поступком княжны. Видимо, рано я решил, что все у нас с ней закончилось. Похоже, все еще только начиналось. Я знал, что Арина была девушкой упрямой и привыкла получать то, что ей нужно, но не думал, что после такого урока князя, она решится идти против его воли. Но она решилась, и угораздило же меня оказаться ей нужным. Я быстро забежал в академию, где от охранника на входе узнал, что общее собрание состоится в 10 часов на арене. Это означало, что у меня есть чуть больше часа, чтобы сообщить о своем прибытии Миле и увидеться с Глебом. Если мой сосед по комнате не передумал приглашать меня к себе в имение, то я хотел напроситься в гости чуть ли не с завтрашнего дня. Хоть Зотов и сказал, что опасности для меня уже нет, но мне так не казалось. Все же на какое-то время имело смысл спрятаться. Я видел эльфа, организатора похищения, а эльфы не тот народ, чтобы оставлять в живых свидетелей, тем более, когда речь идет о громких преступлениях с жертвами. Сначала я побежал к Миле. Она оказалась в своей комнате, ужасно обрадовалась, бросилась обниматься и целоваться и объявила, что через минуту будет готова отправиться со мной на собрание. Пришлось ее немного расстроить, сказав, что перед этим мне нужно зайти к Глебу. Договорились встретиться у входа в общежитие без 20:10. Сосед по комнате тоже оказался на месте и занимался упаковкой вещей в два больших чемодана. Увидев, как я вошел в комнату, он тоже решил меня обнять на радостях, что я оказался жив, но не так рьяно, как Мила и без поцелуев. «Вот это я называю хорошая новость», — радостно заявил Глеб. «Рад тебя видеть, Рома, и ты даже не представляешь себе насколько. Рассказывай давай, что с тобой произошло». «Я тоже рад тебя видеть», — ответил я и быстро поведал соседу официальную легенду. «Надеюсь, этих гадов найдут и накажут, чтобы другим неповадно было», — сказал Глеб. «Это же вообще уму непостижимо утраивать такое, да еще и в столице. А как я хочу, чтобы их нашли, а то как-то неуютно, пока они на свободе. Кстати, я на эту тему хотел с тобой поговорить. Говори, помнишь, ты приглашал меня погостить? Можно воспользоваться твоим приглашением в ближайшее время? Охота в безопасном месте пересидеть, пока наших похитителей ловит. Да вообще не вопрос. Хоть на все лето перебирайся к нам. На все лето не нужно, но 2-3 недельки я бы пересидел. Договорились. Хочешь, завтра можешь уже поехать вместе со мной. Хочешь, один. Хочешь, с Милой. Мои родители будут рады видеть всех моих друзей. Ты уверен насчет Милы? Твои родители точно к этому нормально отнесутся, а чего бы им отнестись ненормально? У нас 3 гостевых дома, для чего-то же они построены. Единственное, мама может заставить вас с Милой поселиться по отдельности. Тут уж прости, родители у меня не то чтобы строгие, контролировать вас никто не будет. Чем вы там будете заниматься, но поселит, скорее всего, отдельно. Но вы сможете ходить в гости друг к другу хоть каждую ночь. Это даже романтично. Глеб рассмеялся. Романтично, согласился я. Спасибо тебе большое. Сегодня вечером поговорю с Милой. Надеюсь, она составит мне компанию. Но я в любом случае поеду. А чего ты сейчас чемоданы собираешь, если завтра ехать собрался? Я с общежития съеду сразу после собрания. Сегодня у дедушки вечер проведу, он меня хочет поздравить с окончанием курса, у него же и заночую, а утром, перед тем, как ехать к родителям, заберу тебя, одного или с Милой, как решите. Давай мы подъедем куда надо, предложил я, чтобы ты время не тратил. Зачем, удивился Глеб, я же на машине буду, да и куда нам торопиться, главное к моему приезду соберитесь. И кстати, все вещи забирать с собой не обязательно, Эта комната закреплена за нами до окончания учебы. Разве что в сентябре могут новых соседей подселить. Разговаривая со мной, Глеб закончил паковать вещи, и мы отправились на арену, по дороге забрав Милу. Пока шли на собрание и уже на месте, я постоянно ловил на себе удивленные взгляды. Видимо, все студенты Кутузовки знали о похищении, и наше с Ариной появление в академии стало для всех неожиданностью. Мы с Глебом и Милой забрались чуть ли не на самый верх и старались особо не привлекать внимания, но, разумеется, ничего не вышло. Многие студенты смотрели на меня и перешептывались, а некоторые даже показывали пальцем. Похоже, я стал местной знаменитостью. Сначала меня чуть не убили на арене, затем я оказался жертвой самого дерзкого преступления в стране за последние несколько лет, и, признаться, мне было страшно представить, что могло быть дальше. Ровно в 10 часов на арену вышла одна из преподавателей выпускного курса и от имени администрации академии поприветствовала всех студентов, после чего принялась расхваливать выпускников. Церемония вручения им аттестатов должна была состояться отдельно, поэтому много времени на них тратить не стали. Затем слово взял Ярослав Васильевич. Он подвел итоги весеннего турнира и назвал имена победителей, для тех, кто еще не был в курсе. Преподаватели выходили один за другим, каждый что-то говорил, и уже через полчаса я понял, что хочу поскорее дождаться окончания этого мероприятия. И еще я заметил, что нигде нет Петра, который обычно тоже хоть что-то да объявлял. Последней на арену вышла Милютина. Ректор тоже поздравила всех с окончанием очередного учебного года, зачитала список новых кесаревых стипендиатов и затронула тему весеннего турнира, вспомнила мой поединок с Левашовым и нападение на меня неизвестным одаренным из зала. После этого Анна Алексеевна объявила, что Академия сделала выводы и с нового учебного года на арене будет установлен новый защитный экран, который будет работать в обе стороны, то есть будет не только защищать зрителей от магического и физического урона, который могут случайно нанести соревнующиеся, но и защищать бойцов от зрителей. Ну и раз уж речь зашла обо мне, Милютина вспомнила о нашем с Ариной похищении. Ректор сообщила всем, кто еще был не в курсе, что мы с княжной спаслись, проявив героизм и использовав навыки, полученные на занятиях в академии, и что мы находимся в отличном здравии и присутствуем на собрании. Затем Анна Алексеевна попросила нас с Ариной подняться с мест. Мы выполнили ее просьбу и сорвали настоящую овацию, устроенную нашими товарищами по академии. И я еще раз подумал, что теперь уже точно стал местной звездой. С одной стороны, для студента подготовительного курса это было неплохо, но с другой, я бы предпочел, чтобы всех этих, пережитых мной приключений не было. После того, как мы с Ариной сели на свои места, ректор рассказал о нововведениях, которые стоит ожидать в новом учебном году, после чего пожелала студентам хорошего летнего отдыха и попрощалась со всеми до сентября. На этом собрание закончилось, все стали расходиться, и мы с Милой и Глебом тоже пошли к выходу. Выйдя на улицу, я заметил Милютину, которая стояла недалеко от входа и кого-то ждала. Мы встретились с ней взглядами, Анна Алексеевна улыбнулась и едва заметно кивнула. «Я понял, что ждет она меня», — сказал Миле, чтобы возвращалась в общежитие одна, и подошел к ректору. «Не проводишь меня до кабинета?» — спросила Милютина и, не дожидаясь ответа, направилась к административному корпусу, я пошел за ней. Когда мы отошли достаточно далеко от других студентов, ректор сказала: «Я хотела поговорить с тобой в кабинете, но в последний учебный день столько дел, что просто нет возможности выкроить даже 5 минут на разговор». «Понимаю вас», — сказал я. «Наверное, очень трудно руководить такой большой академией». «Нелегко», — согласилась ректор. «Я хочу поздравить тебя с тем, что вся ваша история относительно удачно закончилась. Как ты понимаешь, я владею намного большей информацией, чем остальные, и знаю, что вам с Ариной довелось пережить. Какие у тебя планы на ближайшее время?» «Завтра иду к Глебу. Хочу пересидеть у него какое-то время, может быть, месяц. А потому буду думать, что дальше делать, исходя из обстоятельств и возможностей». «Вот как раз насчет возможностей я с тобой и хотела поговорить». Анна Алексеевна улыбнулась и полезла в сумочку. Немного покопавшись, достала оттуда банковскую карту, протянула мне и сказала: «Держи, это твоя карта». «Моя?» – переспросил я. «Твоя. На ней твое вознаграждение от МВД, сам знаешь за что. Точнее, не на ней, а на счету, к которому привязана карта, но думаю, ты меня понял». Я взял карту, рассмотрел ее со всех сторон и, не веря своему счастью, спросил, а когда можно будет эти деньги тратить? Да хоть прямо сейчас, там установлены какие-то ежедневные лимиты, но это ты лучше в банке уточни, их всегда можно изменить. Благодарю вас, сказал я и спрятал карточку в карман. Меня-то за что? Милютина улыбнулась. Я всего лишь передала ее тебе, а само вознаграждение ты честно заработал. Надеюсь, афишировать это не собираешься? Нет, ответил я. Молодец, чем меньше народ узнает, что у тебя есть деньги, тем меньше заинтересуется, откуда они. За разговором мы дошли до административного корпуса, возле которого и попрощались до осени, пожелав друг другу хорошего лета без приключений. Анна Алексеевна отправилась в свой кабинет, а я пошел в общежитие, где меня ждала Мила. Пока шел, размышлял о полученных деньгах. Все взвесив, решил никому, даже Миле, не рассказывать о них. Милютина была права, это не стоило афишировать. Да и тратить их следовало с умом, как показала практика, деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться. А если подойти к тратам разумно, не транжиря, но и не сильно ограничивая себя, полученного миллиона нам с Милой могло хватить надолго. Надо было лишь со временем придумать для нее какую-нибудь легенду, объясняющую появление у меня денег. Впрочем, можно было, не называя суммы, сказать, что получил от Зотова вознаграждение за спасение Арины. По пятницам в первой половине дня Николай Константинович Седов-Белозерский играл в гольф. Он был уже на 17-й лунке, когда заметил идущего к нему по полю графа Самойлова. Князь положил клюшку в бэк и направился навстречу графу. «Приветствую вас, Борис Афанасьевич!» Еще издалека громко сказал Седов-Белозерский. «Решили в гольф поиграть? Добрый день, Николай Константинович!» Ответил Самойлов. «С радостью бы подержал клюшку в руках, но, к сожалению, пока не могу себе этого позволить, ни минутки лишней нет, и новости приходит одна интереснее другой. Я это уже понял, судя по тому, что вы сюда приехали. Да, вы уж извините, что прерываю, но не могу не поделиться информацией перед тем, как выехать в Новгород. Андреев и Зотова объявились. Что значит объявились? Наш человек в Кутузовке сообщил, что они сегодня пришли в академию. Николай Константинович невольно улыбнулся, его обрадовала новость, что сын жив, а вот Самойлов такой реакции не понял и с удивлением уставился на князя. «Мне кажется, хорошо, что Зотова жива», — принялся на ходу оправдываться Николай Константинович. «Раз уж операция сорвалась, то пусть лучше так, чем Левашов убил бы девчонку, а Зотов потом искал, кому за это отомстить. А так, может и успокоиться». «Не думаю, что успокоиться», — сказал Самойлов. «Но, возможно, вы и правы. Я сейчас как раз думаю, что теперь делать девчонка, и прихожу к выводу, что старый план осуществить уже не удастся. Во-первых, ее сейчас будут охранять похлеще кесаря, а во-вторых, Троекурова подставить уже не получится. Он так испугался, что из-под него вылетит губернаторское кресло, что забыл все прежние распри, и чуть ли не сам возглавлял поиски девчонки. И уволил Дубинина сразу же, как всплыла информация, что охранник зама причастен к похищению. «Полностью с вами согласен, Борис Афанасьевич. Девчонку лучше не трогать. Надо искать другие варианты дестабилизации обстановки в лагере кесаря. Но это решать уже не нам с вами. Скоро собрание совета ордена, там и обсудим дальнейшие действия. Вы только, будьте добры, заранее предоставьте членам совета подробный отчет об операции. Он почти готов. Осталось зачистить Андреева и некоторых участников операции из числа людей, чтобы совсем уж никаких следов не осталось. Не надо зачищать Андреева, сказал Николай Константинович, тут же понял, что получилось чересчур эмоционально, и добавил. У меня есть идея, как использовать его в наших интересах. В наших интересах, удивился Самойлов. Но как, пока что это сырая идея, я посоветуюсь с отцом, доработаю ее и на собрании ордена представлю. Но магистр явно дал понять, что этот вездесущий Андреев его раздражает. Я беру всю ответственность на себя. Магистру и совету вы можете сказать, что я попросил не зачищать Андреева. Как вам будет угодно, согласился граф. Мне так даже проще. А что с Левашовым? Спросил Николай Константинович. Вы про него совсем ничего не сказали. К сожалению, я пока не в курсе, что с ним. Зотова и Андреев всем говорят, что не знают, кто их похитил, и про Левашова молчат, говорят, что просто сбежали от похитителей, но я полагаю, они убили Левашова, иначе им бы не удалось спастись. Молодой граф был совершенно не в себе, Просто так от такого не сбежишь. Но, видимо, он слишком увлекся, издеваясь над ними, расслабился и потерял контроль над ситуацией. Изотова с Андреевым убили его, а Зотов попросил друзей в спецслужбах замять это дело и представить все как побег от неизвестных похитителей. А кого они еще видели, кроме Левашова? Всех, кого они видели, Левашов и убил. А вас, меня они не видели. Но есть несколько человек, косвенно причастных к организации похищения. Сейчас надо решить, что с ними делать. Собственно, я потому и еду в Новгород, чтобы во всем на месте разобраться. Держите меня в курсе дел. Желаю удачной поездки. Благодарю вас, князь. Надеюсь, она таковой и будет. Мужчины пожали друг другу руки, и граф Самойлов ушел. Николай Константинович вернулся к быгу с клюшками, выбрал подходящую и подошел к мечу. Ему оставалось пройти всего две лунки, но мыслями он был уже далеко от гольфа. Князю удалось убедить графа Самойлова, что у него есть план, как использовать студента Андреева, но теперь нужно было этот план придумать. Николай Константинович знал, если его отец, как глава русского эльфийского ордена, решит, что Роман представляет угрозу для этой тайной организации, то он не отменит приказа о ликвидации студента Андреева, даже узнав, что это его внук. Ради ордена и его целей старый князь Седов-Белозерский мог, не задумываясь, пожертвовать и своей жизнью и жизнями близких, а уж про выбракованного внука, которого дед считал позором семьи, можно было и не говорить. Николай Константинович понимал, единственная возможность спасти сына, это придумать хороший план, как использовать Романа в интересах русского эльфийского ордена. И хорошим этот план должен был казаться не только самому Николаю Константиновичу, но и его отцу, магистру ордена. И придумать его нужно было срочно, до заседания совета. Князь Седов-Белозерский вернул клюшку в бэк, сказал Кагде, что на сегодня игра закончена, и отправился переодеваться. Мы с Милой еле дождались, пока Глеб со своими чемоданами покинет комнату. Закрыв за ним дверь, мы наконец-то остались наедине и могли дать волю нашим чувствам. Несколько дней опасностей, тяжелых испытаний и переживаний невероятно подогрели их, и мы набросились друг на друга так, словно не виделись год. И нас можно было понять, по крайней мере, меня уж точно. За последние дни я несколько раз чуть не лишился жизни, меня похищали, причем дважды, связывали, били, кололи мне какую-то гадость, пугали и разрывали мне мозг чужими эмоциями. Я испытал невероятный стресс, справился с сумасшедшим маньяком и отсидел двое суток фактически под домашним арестом.